Так, а вот это весьма опрометчивый поступок. Если, не дай бог, будет что-то экстренное, через этих славных детишек очень легко могут выйти на нас. Впрочем, делать нечего, с ними же надо как-то поддерживать связь. Юнг оставляли не по доброй воле и с тяжелым сердцем. Разумеется, лучше было бы остаться кому-то из нас. Тут глаз за глаз нужен. Надо следить, держать руку на пульсе, постоянно контролировать, а мы сейчас будем заняты. Так что пришлось смириться с тем, что юнги остались. Заинструктировав их до полусмерти по мерам безопасности, мы распрощались с Титом и уехали. Наше вольное время истекало. Прибыв в указанный пункт, мы встали в удобном месте и, воспользовавшись небольшим запасом времени, обсудили ситуацию. Сегодня 7-е число и 7-я акция. То есть команда Филина работала и до нас, но именно у нас сегодня 7-я акция. Знаменательный день. Кто, интересно, будет на этот раз? Список первейших врагов русского народа мы знаем. В плане пропаганды и агитации нас ознакомили со всеми чудачествами этих славных кандидатов в покойники. Но вот очередность произвольная, как скажет босс. Федя сумрачно молчал. Ему сейчас как-то не до совпадений. Юнги, бомбисты, снаряды — это совпадение или где? Ленка подбавила мрачности. Сказала, что 7-7 — это чистейшей воды символизм и предрассудки. А вот с бомбистом мы зря связались. Ничего хорошего из этого не выйдет. Что-то же надо было додуматься. В одно место все бомбы свозить. «Снаряды», — поправил я, — «на худой конец мины». «Да какая хрен разница? Бомбы, мины, снаряды. Оно все взрывается. Гена сумасшедший, и вы тоже, что подписались. Это же надо было додуматься влезть в такую авантюру». «Вариантов не было», — пожал плечами Федя. «Если у них в натуре столько, сколько Тит заявил, прикинь, все бы это... рвалось в Москве в ближайшие 2 месяца. «А вам не по?» «Не заводись», — попросил Федя. «И так тошно. Дело сделано, обратной дороги нет. Кроме того, теперь 2 месяца будет тихо. Глядишь, за это время одумаются». «Или мы придумаем, как их отвадить от бомбизма», — поддержал я. «А за это время все вывезем за город в безопасное место и взорвем нафиг». «Самаритяне, псевдобуевы!» — подытожила вредно Ленка. «Скучно было, да? Все так ровно, спокойно. Ну так давай поищем себе ноже приключений». Как видите, характер у Ленки отнюдь не улучшился. Нет для этого предпосылок. Скорее наоборот. Раньше она выплескивала огонь своей души на всякие глупости шалости, которые... организовала по своей инициативе. А сейчас ей приходится работать с нами, на чужого дядю. Ленка, как и мы, считает это дело тупой и бесперспективной затеей. А поскольку есть строгое указание не влезать ни в какие неприятности, она буквально звереет от скуки. Единственное развлечение, которое наша деятельная дама может себе позволить, она ваяет ролики и выкладывает в сеть. Если вы не любитель сетевых скитаний, я в 2 словах опишу, про что кино. Ролики Ленка делает самые разнообразные, но по тематике они все примерно схожи. Либо народ против вельможных воров, либо инфантилизм во власти. Вот вам 2 типичных примера, чтобы было понятно, чем восхищаться бомбо, маэстро, титы и прочие активные комрады. Пример номер 1. На экране 2 параллельных видеоряда, верхний и нижний. Между ними кроваво-красная пульсирующая полоса. В верхнем ряду развеселая кавказская житуха, добротные дома, тучный скот на зеленых лужайках, шикарные иномарки в гаражах вождей кланов, торжества тамошних шахов, на которых, на торжествах, присутствует весь цвет нашей эстрады. А, собственно, шахи задорно бросают в публику деньги, пляшут по ним и жгут их толстыми пачками. В нижнем ряду, под кровавой пульсирующей полосой, умирающая русская деревня, покосившиеся ветхие избы, беззубые старухи, тощие алкаши неопределенного возраста, вырванные с корнем столбы линии электропередачи, непролазная грязь на размытых дорогах и заросшие травой погосты с проржавевшими памятниками героям войны, на которых невозможно прочитать надписи. Внизу у экрана, в такт красной полосе, пульсирует появляющаяся и исчезающая бегущая строка красными же буквами. Это не хроника времен гражданской войны, не фильм ВВС о средневековых сеньорах и рабах. Нет, это Россия. Это страна, которая больше всех печется о развитии инноваций и нанотехнологий, имеет самый богатый в мире стратегический ресурс и самые большие территории. И все это на фоне, листая старую тетрадь расстрелянного генерала. На мой взгляд, музыка несколько не попадает в тему, но в целом, да, цепляет. Пример номер два. Собственно, кино нет, а есть две анимашки, опять же, одна под другой, но теперь их разделяет серебристый трубопровод. На первой два вождя, один в пожарной каске и с большой трубой в руках, а второй протягивает ему лукошко с пирогами, сырами и прочими вкусностями и просит зеленая выноска. «Махнем, не глядя!» На второй. Первый вождь вертит трубой у виска и кричит. Темно-коричневая выноска. «Ты что, батька, совсем сдурел? Мы тут всю страну годами приучаем жрать китайское говно. Все магазины им забили. Народ уже вроде привык, претерпелся, а ты нам суешь свои качественные, вкусные, дешевые натуральные продукты? Да ты просто саботажник, батька!» Музыкальный фон. Рефрен из песни «Быдло» группы «Гнусные годы». «Мы всей страной жрем говно, нам очень нравится оно». Ну вот, примерно в таком аспекте. В общем, за редким исключением, ролики выходят толковые и талантливые. Людям нравится. Злые сурки обычно удаляют их отовсюду, куда могут дотянуться. Но вы же знаете, как это бывает. Если ролик скачали хотя бы несколько неравнодушных людей, они потом будут плодиться в сети, как тараканы. Ролики, а не люди. Или люди тоже. Не знаю, в общем, сейчас я говорю о роликах. Непредсказуемо и массово. «Лен, не газуй», — попросил я. «Есть эти хорошие новости». «Это какие?» — подозрительно уточнила Ленка. «Теперь мы сможем без проблем взорвать все три клуба самообороны. Причем не просто бабахнуть, а буквально сравнять с лицом земли». «Ну, хоть на этом спасибо», — пробурчала Ленка. Ее лицо слегка разгладилось. «С паршивого бомбиста хоть тротила кусок».